Глава 38. Серебряные сети. За пару минут до обморока Марианны. Саат Лейри. Сигнальное плетение прогремело набатом, сплетаясь с мелодичным звоном и позвякиванием цепей. На миг решил, что мне почудилось. Ведь ночью мы повязали всю банду до последнего контрабандиста. Но звук повторился, став настойчивее и жестче. А затем в мой щит стрелой влетела первая змейка. Ее магические всполохи отличались от тех, что я видел на балу. Значит, на выезде из столицы орудовал другой клан. И, судя по мощности, удар он был в разы многочисленнее предыдущего. «Диего», — мысленно позвал адъютанта, — «по моему сигналу активируйте второй щит». Нападение Юркалов ожидал в последнюю очередь, но защиту все же выставил. Как оказалось, не зря. Осторожность, выработанная годами, не подвела и в этот раз. «Вас понял. Гончих тоже выпускать?» Астральные гончие, управляемые низшие сущности, были лучшим оружием против ловчих духов юркалов. Но от них фанило, как от небольшого магического источника, и призывать призраков рядом с принцессой было слишком рискованно. «Пока нет», — ответил, прислушавшись к магическому фону Марианны. Огненный дар и блокиратор вели себя тихо, но одно неловкое плетение могло покачнуть хрупкое равновесие и привести к катастрофе. «Тайрен», — я переключился на кучера. «Немного ускорься, нужно быстрее проехать очередь, но сделать это, не привлекая внимания». В том, что твари прячутся среди купцов, я не сомневался. Вычислить ловчего в такой толпе очень сложно. А с учетом того, что во многих повозках лежали магические артефакты на продажу, сбивающие поисковые заклинания. Задача и вовсе трудновыполнимая. Судя по уверенности, с которой действовали твари, им это было прекрасно известно. Они не впервые промышляли здесь, но на этот раз совершили фатальную ошибку. Хранители намного сильнее обычной стражи, и подобные трюки против нас бесполезны. «Мы только что засекли новую шайку юркалов. По первичным подсчетам в ней около полусотни магов», — отчитался, связавшись с грозовым владыкой. «Пока все под контролем, щиты стабильны, леди ничего не заметили». Причина, по которой Саив с братом лично не сопровождали своих избранниц, была проста. Купол над сапфировым краем считался абсолютно непробиваемым и надежно защищал от любых монстров. Но такая мощь требовала постоянной подпитки стихийной магией, в результате чего вокруг образовалась зона турбулентности. Даже обычных магов штормило при ее прохождении, а блокиратор Марианны могло и вовсе расплющить. Поэтому братья Нэри отправились в Ервану первыми, чтобы вместе с ведьмами подготовить для кареты принцессы специальный коридор со стабильным магическим фоном. Надеялись справиться до вечера и выдвинуться нам навстречу. Но, похоже, планы придется скорректировать. «Я не могу сейчас бросить купол», — напряженным голосом ответил владыка. «Нужно еще полчаса. Сможешь незаметно вывести Марианну и Алорию из зоны поражения и набросить на пауков маячки?» «Да, хорошо. Зачистку беру на себя. Сосредоточься на защите». Саиф отключился, и я вновь занялся ловчими змеями. Такого количества духов не видел со времен юркалатской резни. Не представляю, как эта шейка столько времени скрывалась от нас. Даже обычная стража должна была засечь неладное. Разве что твари подкупили таможенников. Придется заняться и внутренними чистками, но это будет позже, а пока... «Диего, через минуту активируй второй щит», — приказал, набрасывая на проскользнувшего неподалеку змея первый маячок. И тут же готовя следующий. Метить всех духов я не собирался. Судя по шлейфу от цепи, они порхали тут с ночи, так что юркалы работали не по прямой наводке, а просто проверяли всех, кто въезжал и выезжал из города. Пока не рассосется очередь, они никуда отсюда не денутся. И десятка следилок хватит с лихвой. Главное — пометить хоть одного паука. «Готовность 10 секунд», — в мысли ворвался голос помощника. Закрыв глаза, сосредоточился на ближайшей змейке. Когда она прошмыгнула рядом, скользнул по ее следу в астрал, помечая тварей. Но только собрался выскочить обратно, заметил над одним из пауков громадную черную тень, напоминающую помесь осьминога и кузнечика-переростка. Погрузившиеся в транс юркалы не видели нас, продолжая плести свою паутину. Зато меня тварь заметила сразу. Один взгляд, один удар сердца, и я чудом увернулся от атакующих плетений. Метнув в ответ сноп астральных молний, рванул обратно, на лету разрушая теневую тропу, чтобы тварь не сумела последовать за мной. «Тайрон, гони лошадей, уходим галопом!» — рявкнул, едва очутившись в верхнем мире. И в этот же миг окружающая нас завеса затрещала по швам. Чудовище не успело ни пробраться моей дорогой, ни воспользоваться плененными юркалами, и теперь бушевало, громя все на своем пути. «Тревога! Нестабильность завесы третьего уровня!» — скомандовал, подключая к ментальной связи весь отряд. «Первой группе сбавить скорость. Не приближайтесь к карете ближе, чем на 15 метров», — приказал, выставив еще один щит и бегло оценив состояние принцессы. Судя по нестабильным сигналам и ряби на ауре, Марианна потеряла сознание. Но на этот случай с девушкой отправили целителей. Мое дело — вывести ее из зоны поражения и обеспечить защиту от чудовища. Последнее было сложнее всего. Принцесса слишком чутко реагировала на мощные плетения, а использовать слабые бессмысленно. Проклятая тварь намертво присосалась к юркалам и сейчас прогрызла себе путь на волю, выпивая магию и жизненную силу из пауков и разбегающихся ловчих. Жалости к контрабандистам я не испытывал, но их смерть и агония насыщала более древнюю и сильную тварь, стоившую в бою сотни юркалов. Нельзя допустить, чтобы эта нечисть выбралась на волю. «Сад, что у вас происходит?» В мысли ворвался голос Саифа. Он моментально почуял угрожающую принцессе опасность. «У меня все под контролем, занимайтесь щитом», — ответил, вновь переключаясь на своих магов. «Первой группе приготовиться. За границей астрала архиохотник. На счет три выпускайте гончих». Проскользнувшая в метре от меня змейка вспыхнула зеленоватым маревом и рассыпалась пеплом. Чудовище поглощало духов, разинув пасть, как голодный кит. Убедившись, что карета оторвалась от нас на безопасное расстояние, сосредоточился на завесе. Она трещала по швам, но латать ее сейчас было самоубийством. Охотник с удовольствием подкрепится нашей силой и с энтузиазмом продолжит прокладывать себе дорогу сквозь астрал. «Один!» — скомандовал, нащупав свежее истончение. Несколько пауков попытались выскользнуть в наш мир, но охотник утянул их обратно за миг до спасения. И пока он выпивал добычу, я собирался запустить по следу юркалов духов-пожирателей. «Два!» — рывком вспоров завесу активировал маячки, которые минуту назад навешал на змеек. Чудовище уже успело сожрать всех духов, и теперь алые нити вели прямиком к нему. «Три!» Отряд Диего сработал как часы. Гончие пронеслись мимо меня огненными стрелами, ворвавшись в астральное отражение пустоши и ринулись на охотника. Шансов на победу у низших не было. Зато этой пакостью он точно не подкрепится и ненадолго отвлечется от пауков и завесы. «Второй отряд, усильте щит над каретой», — приказал, услышав отголоски магического отражателя. Целители все сделали безупречно, надежно защитив принцессу от фона моих плетений. Можно рискнуть. «Тайрон, уводи карету в сторону Резалия. На максимальной скорости. Диего, Рен, готовьте серебряные сети». Мощнейшее веерное проклятие, разработанное нами для охоты на юркалов. Оно распространялось по астралу, оплетая своими нитями и затягивая в пространственную ловушку всех, кто связан с пауками. Своих жертв сети удерживали до тех пор, пока маг, наложивший проклятие, не вытряхивал их обратно в верхний мир. У плетения имелось два недостатка. Оно выкидывало плененных туда же, где и поймало, и безумно фанила. К первому я готов. Как только Саив закончит со щитом, передам ему и карательному отряду координаты сетей. Они быстро ликвидируют уцелевших юркалов, а затем стабилизируют поврежденную завесу. Зато второе было проблемой. Фон от сетей сумасшедший, при других обстоятельствах я бы не рискнул использовать это плетение. Но оставлять за собой рой встревоженных контрабандистов и обезумевшего от их крови монстра слишком опасно. «Насчёт три пли», — приказал, едва некроманты растянули заранее подготовленный каркас. «Один». Вокруг нас заплясали серебристые нити, оплетая завесу искрящейся паутинкой. Сети я оплёл всё утро, поддавшись неведомому предчувствию. За последние несколько дней произошло слишком много того, что раньше казалось невозможным. И я хотел подготовиться к любым неожиданностям. Два. Мои ладони охватило серебристое сияние. А через миг от кончиков пальцев во все стороны ринулись поисковые тени. Они с точностью копировали змей юркалов. Только на этот раз охота шла на самих контрабандистов. Три. Скомандовал, как только мои плетения загарпунили всех тварей. Вспышка. Связанные юркалы провалились в пространственную ловушку. Оглушительный перезвон завесы слился воедино с ревом разъяренного чудовища. Отбиваясь от гончих, охотник не заметил, как я увел добычу у него из-под носа. «Диего, Рен, следите за пустошью и сетями!» Убедившись, что мы не упустили ни одного духа или контрабандиста, принялся осторожно латать завесу снаружи. Внутрь лезть пока не рисковал. Оставшись без юркалов, игравших не только роль жертв, но и проводников, тварь ослепла и самостоятельно не могла найти дорогу в верхний мир. Зато отголоски моей магии могли сыграть роль путеводных огней. Жаль, не удалось убить чудище, но архиохотники отличались колоссальной живучестью и устойчивостью практически к любым видам магии и оружия. А трансформироваться рядом с принцессой в дракона и рвать монстра на куски, вытянув из астрала в наш мир, было слишком опасно. Лежащий в кармане магограф трижды пронзительно пискнул. Со мной пыталась связаться Лаура. «Мы только что вышли из зоны поражения. Продолжайте удерживать над каретой отражатель», — приказал вместо приветствия. Разговор отвлекал от сканирования. «Принцесса относительно стабильна. Нам удалось избежать приступа», — Аэролин ответила также сухо и по делу. «Но она не выдержит дорогу. Мы можем переночевать в Резалье. Я сама свяжусь с Юджином». «Да», — перебил её. «Остановка в цветочном герцогстве — хорошая идея. Мои солдаты тоже выжаты, и короткий отдых лишним не будет». «Спасибо», — с искренним облегчением выдохнула Лаура. «Тебе нужна помощь? Кто-нибудь ранен?» «Нет, сосредоточьтесь на принцессе», — ответил, обрывая связь и переключаясь на Саифа. «Самое сложное позади. Осталось скоординировать дальнейшие действия и добраться до Резалье».